составляют одно, и что поэтому, собственно говоря, безразлично, существую ли я только в течение отмеренного мне века или же в бесконечности времен. Но, разумеется, все то, о чем я выше говорил, мы не можем представить себе совершенно без помощи понятий о времени. А между тем они должны быть устранены, когда речь идет о вещи в себе. Но одним из непреодолимых ограничений нашего интеллекта является то, что он никогда не может вполне отрешиться от этой первой и самой непосредственной формы всех своих представлений – времени, и оперировать без нее. Оттого мы бесспорно приходим к различию, что она распространяется не на всю душу, познающее существо остается неизменным, а только на волю, благодаря чему и отпадает здесь много несообразностей, свойственных учению о метампсихозе. Кроме того, от обычной веры в метампсихоз настоящее отличается сознанием того, что форма времени является здесь лишь в качестве неизбежного приспособления к ограниченности нашего интеллекта. Если же мы призовем на помощь тот факт, разъясняемый ниже, в 43 главе, что характер, то есть воля, наследуется человеком от отца, а интеллект от матери, то с общим строем наших воззрений вполне совпадает то, что воля человека сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом при рождении, полученным от матери, и затем, согласно своим вновь модифицированным свойствам, следуя нити гармонирующего с последними и, безусловно, необходимого течения мировых вещей, получает в новом рождении новый интеллект, благодаря которому она становится новым существом, не сохраняющим никакого воспоминания о своем прежнем бытии. Ибо интеллект, который один только и обладает способностью воспоминаний, представляет собою смертную часть или форму, между тем как воля – часть вечная, субстанция. Вот почему для характеристики этого учения более подходит слово «паленгенезия», чем «метемпсихоз». Эти постоянные возрождения образуют собой череду жизненных снов, которые грезятся в воле, в себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной сменой разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя. С этим воззрением согласуется и подлинное, так сказать, эзотерическое учение буддизма, как его характеризуют новейшие исследования. Оно исповедует не метампсихоз, а своеобразную, зиждущуюся на моральной основе, паленгенезию, которую оно развивает и объясняет с большим глубокомыслием, как это можно видеть из данного у Спенса Харди в его «Руководстве по буддизму», страница 394-396, высоко поучительного и интересного изложения этой религиозной теории. Подтверждение этому можно найти у Тейлора в «Прабодх Чандра Дайя», 1912 год, страница 35, а также у Сан-Германо в «Бирманской империи», страница 6, как и в азиатских исследованиях, том 6, страница 179 и том 9, страница 256. И очень полезный немецкий компедиум буддизма, составленный Кеппеном, тоже содержит верные сведения по этому пункту. Однако для большинства буддистов это учение слишком тонко, поэтому для них в виде удобопонятного суррогата проповедуется именно метампсихоз. Впрочем, не следует упускать из виду, что даже эмпирические данные свидетельствуют в пользу такого рода паленгенезии. Есть фактическая связь между рождением вновь появляющихся существ и смертью существ отживших. Она сказывается именно в той большой плодовитости человеческого рода, которая возникает вслед за опустошительными эпидемиями. Когда в XIV веке черная смерть обезлюдила большую часть Старого Света, то в человечестве возникла совершенно необычайная плодовитость, и двойни сделались весьма часты.